Я тебя люблю. Я знаю, тебе кажется, что ты хочешь сделать как лучше. И я тебе благодарна. Благодарна? Это уже кое-что. Но все это чепуха, случайность, проходной эпизод. Мы не можем остаться вместе. В этом нет смысла. Я тебя люблю. Ты меня любишь. Да, ты мне не безразличен. Не выражайся иносказательно. Ты меня любишь. Ну, пусть. Но это нереально, как во сне, как в сказке. Ведь это было так давно. Сейчас это нам только снится. Хартли, неужели у тебя нет ощущения настоящего времени? Неужели ты не можешь жить в настоящем? Проснись, попробуй. Я живу в долгих сроках, не в отдельных настоящих моментах. Пойми, я замужем. Мне надо возвратиться туда, где я есть. Если ты увезешь меня в Лондон, как сказал, мне придется от тебя сбежать. Ты все портишь. Чем дальше, тем больше. Не хочешь понять. Ну хорошо, ты замужем. И что из этого? Ты никогда не была счастлива. Это не важно. А, по-моему, так очень важно. Не знаю, что может быть важнее, а я знаю. Ты признала, что любишь меня. Любить можно и сон. Ты видишь в этом достаточное основание, чтобы действовать. Это и есть основание. Нет, потому что это сон. Он соткан из-за лжи. Хартли, у нас есть будущее. А значит, мы можем сделать ложь правдой. Мне нужно домой. Он тебя убьет. Я должна пойти и на это. Другого пути у меня нет. Я тебя не пущу. Ну, пожалуйста. А Титус? Он останется у меня. Ты не хочешь остаться с Титусом? Чарльз, мне нужно домой. Ох, замолчи, неужели не можешь придумать что-нибудь получше? Себя не пересилишь. Тебе не понять таких людей, как я, как мы. Не таких, как ты сам. Ты как птица, что летает по воздуху, как рыба, что плавает в воде. Ты движешься, смотришь туда-сюда, хочешь то того, то этого, а другие живут на земле и передвигаются еле-еле и не смотрят Хартли. Доверься мне, уедем вместе. Я свезу тебя на себе. Ты тоже сможешь двигаться. Смотреть по сторонам? Мне нужно домой. Я ушел от нее, запер дверь и выбежал из дому. С одной из ближайших скал я увидел Джеймса. Он стоял на мосту над минным котлом. Он помахал мне, окликнул, и я спустился к нему. «Чарльз, подумай, какая же силища заключена в этой воде? Это фантастика. Это ужас, верно?» Его голос был еле слышен за ревом водоворота. «Да, это грандиозно. Да, именно грандиозно. Кант оценил бы это. И Леонардо, и Хокусай, вероятно. А птицы? Ты только посмотри на этих длинноносых. Я думал, это обыкновенные бакланы. Нет, длинноносые. Я сегодня видел и клушицу, и сорочая. А в бухте слышал кроншнепов. Ты когда уезжаешь? Знаешь, твои друзья мне нравятся, а ты им. Мальчик, по-моему, хороший. Да. Нет, ты посмотри на эту воду. Что она выделывает? Мы двинулись к дому. Подходило время второго завтрака, если для кого-то еще существовали такие условности. Джеймс привез с собой полную форму для отдыха на море. На нем были очень старые закатанные штаны цвета хаки и чистая, но древняя синяя рубашка на выпуск, не застегнутая, открывающая верхнюю часть его худого, почти безволосого, розового тела. На ногах сандалии, сквозь которые виднелись его тощие белые ступни с цепкими костлявыми пальцами, которые в детстве очень меня занимали. «У Джеймса ноги как руки», — сообщил я однажды матери, словно обнаружив тайное уродство. Приближаясь к дому, он сказал, «Как же ты намерен поступить?» «С чем?» «С ней?» «Не знаю. Ты когда уезжаешь?»